Глава третья. «Отпусти меня, Андрей, иначе я закричу так, что сюда все сбегутся. Иди к своей жене и ее хватай за руки. Все у тебя виноваты, только не ты. А какая уже разница? Ты женился на другой». Слезы брызнули из глаз моей любимой девочки, а я тому был виной. Это разрывало мне сердце, которое она крепко держала в своем нежном кулачке. «Прекрати», — приказал я ей, не вынеся слова «жена» от своей принцессы. Это звучало дико. «Я все исправлю, это все временно, слышишь?» «Ничего не исправить, она твоя жена!» Плакала она, вытирая слезы рукой, как маленькая девочка. «Моя бедная Мадина, я заставил ее страдать, мне исправлять ситуацию. Ты должна мне поверить, ничего не изменилось, я люблю только тебя. А женился из-за соблюдения приличий, а если ты думаешь, что я коснусь этой убогой дуры, то нам не о чем разговаривать». Эти слова возымели действие. В прекрасных глазах Мадины мелькнул испуг. «Так это правда?» — спросила она с надеждой. «Ты любишь меня? Не ее? Между вами ничего не было?» «Конечно, нет. Она все подстроила, но я не позволю испортить наши жизни. Ты станешь моей женой», — пообещал ей. «Клянусь». «А куда ты денешь Риду?» — спросила она с тоской, всхлипнув еще раз. Но ответить я не успел. За дверями громко заговорили гости, и нам пришлось спрятаться, а потом выбираться поодиночке. Но там, в темном зале, я впервые сорвала с губ Мадины поцелуй, который пообещал нам обоим счастливое будущее. Я костьми лягу, но добьюсь своего. «Станьте спиной друг к другу, отлично. А теперь жених немного отходит назад, а невеста протягивает к нему руку». Уже битый час отдавал распоряжение фотограф. Я как могла пыталась следовать его словам, но злой взгляд мужа, прожигающий меня, то и дело сбивал с толку, заставляя совершать ошибки. Я ужасно устала. Казалось, мое платье весило тонну, а от вспышек фотокамеры ужасно болели глаза. Сначала полдня отстояла в фотозоне, где каждый гость посчитал своим долгом сделать фото с невестой. А теперь вот эта вот фотосессия со злым мужем. Мужем. Эта мысль до сих пор не укладывалась в моей голове. Когда утром мулла спрашивал мое согласие на брак, меня так и подмывало сказать твердое «нет». Отказ почти сорвался с моих губ, когда я вспомнила, что меня ждет после такого импульсивного поступка. Позор и изгнание. Убивать меня, наверное, не стали бы, сейчас все таки другие времена. Но обрить налысо и с позором запереть дома очень даже могли. А зная дядю, вообще сослать куда-нибудь в глушь. Лучше уж фиктивный брак с избалованным мажором. Слава богу, он считает меня непривлекательной и приставать не станет. Брачная ночь с его настроем мне точно не грозит. Не грозит же? Еще и продолжать учебу позволит, по словам свекрови. Окончу школу и поступлю, как мечтала, в университет. Если бы не сам Андрей, моему положению можно было бы только позавидовать, но вот взгляд этого демона не предвещал мне легкой жизни. Еще и разговор, подслушанный мной, не давал покоя. Я даже представить не могла, что в этом самовлюбленном демоне может быть столько нежности. Но, видимо, Мадина действительно была особенной, раз он готов был терпеть ее заскоки. Кузина заявила, что приехала посмотреть мне в глаза. Глупая. Правда, верила, что я все подстроила, и мы с Андреем крутили шашни за ее спиной. Я знала, что мои слова не убедят ее, вот и не стала сотрясать воздух. К тому же говорить об этом среди множества гостей было бы неразумно. В голове все время крутились подслушанные слова, произнесенные кузиной. «Куда ты денешь Риду? Вот в самом деле, куда? Интересно, я когда-нибудь найду свое место в этой жизни?» Или так и останусь неприкаянной. «И это все? Слово моей дорогой невестки стоит намного дороже!» — веселилась сестра, потешаясь над другом своего мужа, который предложил 500 баксов за честь развязать язык моей женушке. Меня все это ужасно достало. Мало того, что проторчали весь день в ресторане, так еще и дома продолжилось празднество. Столько лишних церемоний и традиций, вот кому они нужны? Отключившись от происходящего, я начал листать свою ленту в Инстаграме, а когда очнулся, моя новоявленная женушка стояла рядом уже с целой пачкой зелененьких. «Ну, кто следующий?» — подначивала сестра, явно получавшая от всего происходящего удовольствие. «Может, хватит уже 2 часа ночи?» — попробовал я урезонить ее. Участвовать в этом фарсе и дальше не было никакого желания. Все, чего мне хотелось, так это стянуть с себя тесный костюм и завалиться спать. Я до сих пор не мог поверить, что встрял в такую передрягу и теперь связан с этой лицемеркой. Чем больше я думал о произошедшем, тем больше убеждался в том, что Рида специально села в мою машину. Видать, узнала каким-то образом про наш план с похищением невесты и решила занять место кузины. Девчонки вообще хитрые существа. Для такой, как Фарида, было большой удачей войти в нашу семью, так что неудивительно, что она решила поймать ее за хвост и заменить свою сестру. Чёртова сиротка решила стать госпожой. «Действительно, Диль, ты чуток увлеклась. Невеста устала, и пора бы закругляться». Поддержал меня ее муж Алихан, за что я был ему безумно благодарен. К счастью, не став с ним спорить, сестра сама выпроводила гостей, чем я и воспользовался, быстро выскользнув из зала и, поднявшись в свою комнату, направился прямиком в ванную. В душе пытался успокоиться, но даже холодная вода не остудила пожар в венах. И я злился и бесился. Заучка будет спать в моей спальне, в моей постели. Теперь мне придется с ней жить и называть своей женой. Если и в школе все будут считать нас связанными. Ударил кулаком по кафелю, но только содрал кожу, и еще и кольцо, подаренное мамой в честь моей свадьбы, сдавило палец. Сдернул его и швырнул куда-то в угол. К черту, не нужны мне никакие знаки, связывающие меня с этим браком. Наконец выбрался из душа, кое-как вытерся и, надев банный халат, вышел в комнату. «Ох!» — услышал из другого угла комнаты и резко обернулся на звук. «Что ты тут делаешь?» Спросил, а потом чуть не хлопнул себя по лбу. «Она теперь спит тут. Привыкай, жёнушка!» Осклабился, не собираясь потворствовать ее скромности. «Она хотела мужа, пусть смотрит. Буду ходить перед ней без одежды, если захочу». Щеки у девчонки стали красными, глаза забегали по сторонам. Она пыталась смотреть куда угодно, только не на меня. «Бедняжка, должно быть, никогда не видела мужчину в таком виде. Но ничего, я это исправлю. Использую любую возможность ей досадить». «Ну что, ты довольна?» Подошел к ней близко, намеренно смущая. «Добилась, чего хотела, тихоня». Она вздернула подбородок и явно хотела что-то ответить, но только пожевала губы, как будто передумала высказывать свою мысль. «Правильно, ничего умного она не скажет, а лжи я нажрался вдоволь». А губы у нее ничего так, вскользь заметил я зачем-то, полные яркого цвета, даже без помады. Черт, не о том думаю, не хватало мне только разглядывать ее. «Иди в душ, а потом ложись в постель», — скомандовал я ей, поворачивая голову в сторону и делая приглушающий жест. Испуганные глазища уставились на меня в упор, в них плескались ужас и паника. Видать, уже она придумывала себе небось что. «Что не так?» — спросил я у нее с недовольством. «Какого черта она вздумала доставлять мне неудобства своим блением?» «Не бей ни мини кукареку, не то что Мадина. А вот с ней можно было поговорить, а эта заучка молчит или мямлет». Взялась жена на мою голову. «Можно поставить в угол вместо вазы, разницы не будет». «Мы будем спать в одной постели?» Испуганно пропищала эта мышь, руки взметнулись, горло, длинные пальцы задрожали. Вот только мне было ее совсем не жаль, и пусть не пытается вызвать у меня сочувствие. Это я тут пострадавшая сторона. Решив поиздеваться над ней, я, сложив руки на груди, наклоняюсь поближе. «А что, у тебя с этим какие-то проблемы? Ты теперь моя жена или забыла?» В расширенных глазах цвета шоколада мелькнул огонек страха, и она отступила на шаг назад. Я с трудом сдержался от того, чтобы не фыркнуть, разрушив весь эффект. «Можно я буду спать на по...» — прошептала она, но я не расслышал фразу целиком. «Где там регулятор громкости у этой тихони?» «Что ты там пищишь? Я не слышу!» «Можно я лягу на полу или на кресле?» Сказала она уже громче и вроде как разозлилась. По крайней мере, я увидела, что она сжала кулаки и поджала губы. «Жанна должна спать с мужем!» Продолжал я издеваться, получая удовольствие от ее страданий. Пусть во всех красках представляет, что будет ночью. «Но я думала...» «Что ты думала, когда садилась в ту машину, не просчитала последствия? Ума не хватило!» Я был намеренно груб, и ожидаемые из глаз тихоне полились слезы, а она задрожала и смахнула их рукой, умоляюще глядя на меня. «Андрей, пожалуйста, давай не будем делать вид, что это настоящий брак. Я очень сожалею. Я же говорю, что ничего не подстраивала, так вышло. Это случайность». Мне порядком надоели ее глупые и нелепые объяснения. Ни единому слову, срывающемуся с ее лживых губ, я не верил. «Можешь не утруждаться и не дрожать, Тихоня», — прервал я ее словесное излияние, рассмеявшись. «Ты что, правда думала, что я соглашусь лечь с тобой в постель? Разве что в твоих мечтах. Ты себя хоть в зеркало видела?» Она отпрянула, глядя на меня с неверием и ужасом. А когда дошло, что я глумлюсь, разозлилась, но ничего не сказала. Только глупо открывала и закрывала рот, как рыба, выброшенная на берег. «Да чего же она тупая? Такие рожи корчат аж противно. Нет бы отстояла себя, хоть уважение бы вызвала. Хотя вряд ли. Короче, спать будешь где хочешь, хоть на коврике в ванной. Меня это не колышет». «Она должна страдать и морально, и физически». Она должна страдать и морально, и физически. Я задался целью отомстить ей за свою испорченную жизнь, и я не отступлюсь, пока Фарида не поймет, что нельзя играть в такие грязные игры с живыми людьми. После моих слов она с облегчением выдохнула. Видимо, перспектива спать на коврике в ванной пугала ее гораздо меньше, чем если бы она оказалась в моей постели. Но когда она туда реально пошла, прихватив одеяло, мне захотелось вцепиться в волосы. Она что, совсем дура? «Ты идиотка!» — позвал я ее, останавливая у дверей ванной. «Спать будем на одной постели, только разделим ее свернутым одеялом. Вдруг кто зайдет? Не бойся, Тихоня, я тебя не трону. Я лучше пообнимаюсь с крокодилом». Теперь в ее глазах появилась обида, и ее яркая мимика сразу это отразила. «Не нравится, что сравнил ее с зубастым хищником. Сама виновата. Девчонка была молчунья, но то, что она думала, сразу читалось на лице. По виду такая наивная, скромная пигалица, а на самом деле самка-богомола, которая может сожрать голову. Как в ней это уживается?» «Я пойду в ванну», — пролепетала Рида, оставляя одеяло на постели. Когда она ушла, я подошел к кровати и начал сворачивать его в плотный рулон, чтобы разделить постель на две части. Потом, надев футболку и боксеры, плюхнулся на постель, прикрыв глаза и мечтая о том, чтобы вместо Риды из ванной вышла Мадина. «Чёрт, моя принцесса не простит меня и не поверит, что я женился вынужденно. Как я ей это объясню?» Я знал, что стоит ей начать вновь думать обо всем, она снова начнет сомневаться. «Чёртова заучка, теперь портить ей жизнь будет моим жизненным кредо. Пусть только вернемся в школу, мало ей не покажется». Завернутая в длинный халат, она появилась в дверном проеме ванной, и зажатая поза снова показала, что она боится. Мученица недоделанная. «Ложись, я устал и хочу спать», — резко сказал я ей, чтобы не мельтешила вокруг. «Мне еще надо волосы высушить, я фен в сумке оставила», — пискнула она, и я заметил чурбан на ее голове. Закатил глаза, теперь еще и шуметь будет, терпеть все эти женские загоны, тряпьё, косметику и прочее. Отвернулся в сторону, чтобы не видеть дверь ванной, и попытался заснуть. Куда там, она шумела феном, потом что-то уронила. Тишина продолжалась слишком долго. Убилась она там, что ли? Поскользнулась на влажном полу и ударилась головой, лежит там и умирает. Слишком хорошо, чтобы быть правдой. Прошло, наверное, минут 10, и я стал беспокоиться. «Да что там случилось? Придется пойти проверить». В ванной я обливалась слезами, не в силах успокоиться. Мало того, что попала в капкан этого ужасного брака, так еще и Андрей издевается надо мной, кидает обидные прозвища, не считает за человека и думает, что я устроила ему подлянку. Что дядя, что он, абсолютно никакой разницы. Я ничего, совсем ничего не могу сделать. Все уже свершилось». Сорвала план побега по собственной глупости. Так я жалела себя, пока мылась, представляя с содроганием, как лягу с мужем в одну постель. Муж, как ужасно это звучит. Пусть нас будет разделять свернутое одеяло, факты это не изменит. Избежать самого страшного не получится. Я буду спать с ненавистным мужем, который презирает меня до глубины души, желает от меня избавиться и жениться на распрекрасной Мадине. Она во всем лучше меня, спорить с этим бессмысленно. Всегда была с самого детства, красивая, яркая, умеет держать себя в обществе, может обаять любого парня, у нее много дорогой одежды и косметики, что немаловажно для того, чтобы подчеркнуть ее природные внешние качества. И главное, ее все любят и уважают. Хотя не сказала бы, что она хорошо учится, но в нашем мире это не ценится. А у меня это единственное положительное качество. Я легко схватываю науки, получаю только отличные отметки, но пользы от моих знаний никакой. Наоборот, все надо мной смеются. Заучка, заучка, так и стоит в ушах, болью отдаваясь в сердце. Ладно, сколько в ванной не сиди, а выйти придется. Я уже и намылилась, и кремом лицо намазала, и волосы высушила. Осталось только смазать кончики специальным маслом, а то они у меня сухие, секутся и пушатся, если не ухаживать. Взяла продолговатый флакон с маслом и, задумчиво глядя пустым взглядом в стену, нажала на дозатор. Ничего не вышло, как будто заело. Я нажала снова и еще, потрясла флакон, вот даже с ним не могу справиться, не то что со своей жизнью. Глупая, безрукая Фарида. Сначала не поняла, что произошло. Боковым зрением заметила, что из отверстия во флаконе вылетела струя, проследила за ее траекторией и пришла в ужас. Даже уронила злосчастный флакон на кафель и прижала ладони к открытому рту, пялись расширенными от шока глазами. На свадебный костюм Андрея, на который попало масло. Зачем он повесил его на крючок двери ванной? Почему не в комнате? Что за роковое стечение обстоятельств? Я такая дура, неумеха. Не зря меня дядя всегда ругал и унижал. Подело мне. Господи, как же быть? Андрей меня убьет, уничтожит. Свекровь скажет, что я плохая хозяйка. Все будут считать меня ни на что негодной, бесполезной приживалкой. Испортить свадебный наряд мужа. Представляю, сколько он стоит. Как я буду это отрабатывать? У меня же совсем нет своих денег. Я подбежала к двери и схватила пиджак с крючка, поднесла к глазам. Так и есть. Большое пятно масла расползлось по ткани, изрядно портя вещь. Ее надо спасти, но как? Я не знаю, как вывести масло. Только читала, что с масляным пятном очень сложно справиться. Надо застирать, попробовать сделать хоть что-то, иначе... Слезы снова брызнули из глаз, я ничего не видела и металась по ванной, сшибая фен, косметику и тазики на пол, наводя шум. Но мне было плевать. Включила воду на полный напор, тугая струя шумом ударила о дно ванны, подставила ворот пиджака под воду, и мне в лицо из-за плотности ткани полетели брызги воды. Наверное, масло отталкивало воду. Она не проходила сразу сквозь волокна, но я не сдавалась. «Надо отстирать это пятно». «Где тут мыло? Лучше взять хозяйственное, но его я не находила, только жидкое. Пришлось налить его и тереть, тереть, тереть, аж рукам больно стало, но я пыталась избавиться от этого жуткого пятна, хотя умом понимала, что вряд ли получится, да и пока пиджак не высохнет, не поймешь, удалось мне справиться или нет. Ждать я не смогла бы, извелась бы вся от страха и нетерпения, и решила высушить отстиранную ткань феном». Не успокоюсь, пока не увижу, что пятно полностью и бесследно исчезло. Фен раздувал ткань, и пиджак было сложно держать. Я попыталась приладить его на дверцу шкафчика с зеркалом, но он сваливался и сваливался, вызывая новые порции слез. Никогда так не плакала. Когда резко распахнулась дверь, я даже не заметила. Только услышала шум шагов позади и поняла, что фен выключился. Андрей с бешеными глазами, растрёпанными волосами и красным от гнева лицом влетел в ванну и выдернул шнур, швырнув фен в угол. От неожиданности и шока я замерла с вытянутыми руками, как будто продолжала сжимать рукоятку фена. «Что ты делаешь?» — заорал он, оценивая обстановку. «Нормальные люди спят, они шумят в ванной после полуночи». «Я...» — пыталась я объяснить, но, как всегда, онемела. На Андрея в одних трусах предпочитала не смотреть, поэтому зажмурилась, спасибо, хоть футболку надел. «Опять мямлишь? Да за что мне это?» Он закатил глаза и протер лицо руками, как будто был самым усталым человеком на земле. Обида взвелась во мне ураганом, ведь я хотела как лучше. Я вытерла слезы и сказала как можно более громче. «На твой пиджак попало масло для волос, я хотела его отстирать». «Пиджак? Какой еще? Ты дура!» — поинтересовался он вроде даже по-доброму, но смысл слов был очевиден. Дурой я себя и ощущала, набитой. Старалась ради него, а он бесится. «Отстирывать надо сразу, потом было бы поздно», — мямлила я, не знаю, как раствориться в воздухе, чтобы прекратить все это. Андрей молча прошел к пиджаку, сдернул его с дверцы, рассмотрел пятно, зверем глянул на меня, а потом взял и скомкал дорогую вещь, ногой нажал на педаль мусорного ведра и затолкал в него пиджак. Опять ужас охватил меня в который раз. теперь от его беззаботности, от такого безалаберного отношения к дорогим вещам. Взял и выкинул пиджак, даже не попытавшись спасти его. Если не справилась я, можно было бы отдать в химчистку, но не выбрасывать же. «Тебе не жалко пиджак? Можно было бы попробовать отдать в химчистку?» Не сдержалась я от комментария. «Какая заботливая жёнушка!» Андрей подошёл ко мне и стал ёрничать. «Носки мне постирать не хочешь, а трусы вручную. Какие ты ещё услуги оказываешь? Хочешь, чтобы я перестал жалеть, что взял тебя в жёны?» Он окинул меня брезгливым взглядом, красивые губы скривились и изогнулись в презрительном оскале. «Ты не сможешь заслужить эту честь, даже если будешь днями и ночами готовить, стирать и убирать. Ты мне не нужна». «Так отпусти меня!» — выпалила я, разозлённая его словами и вечным желанием унизить. «И я бы с радостью, тихоня». Отодвинулся он от меня, словно стоять со мной рядом было противно. «Да я слишком уважаю своих родителей, поэтому терпи и страдай, и вот ещё», — сказал он, вспоминая что-то. «Надо будет обговорить правила для школы. Загибай пальцы, заучка. Не подходи ко мне. Не появляйся в зоне видимости. И если увижу тебя рядом в радиусе 100 метров, решу, что ты меня преследуешь. То, что мы женаты, никто знать не должен. Не смей хвастаться и примазываться к нашей фамилии. Мы с тобой не женаты, запомни». Он сунул мне под нос указательный палец и диктовал свои условия. Ноздри раздувались от гнева, крылья носа побелели, так сильно он был зол. А я дрожала и трепетала, запоминая его дурацкие правила. «Добираться до дома будем отдельно, если увидишь меня с Мадиной, чтобы не подбегала и не устраивала сцен ревности. Наш брак — только фикция. Будем жить так, как будто он не существует. И играть только перед родителями. Поняла? Кивни, если поняла». «Я не дура. Поняла, поняла!» — вскрикнула я, когда он вцепился мне в запястье и тряхнул, вызывая из коматозного состояния. Потом увидел, что сделал, и резко отдёрнул руку всем видом, выказывая отвращение. Будто я червяк какой, а он внезапно до него дотронулся. «Сомневаюсь в этом», — опять с презрением усмехнулся он. «Но тебе придётся напрячь свои жалкие мозги, чтобы запомнить эти правила, заучка». «Как мне избегать тебя? Ведь мы учимся в одном классе», — спросила я очевидное. «Уроки — это уроки, вытерпим как-нибудь. Главное, не пялься на меня, не подходи, не обращайся. Я тебя не знаю, ты меня не знаешь. Иди уже спать, я устал с тобой возиться». «Так и знал, что у тебя будут одни проблемы».